36. Между тем преторианцы, остававшиеся в лагере, перестали колебаться. Неистовый пыл овладел ими, им показалось мало того, что они пронесли Отона на плечах через весь город и защищали его своими телами. Они подняли его на возвышение, на котором среди боевых значков еще недавно стояла золоченая статуя Гальбы, и окружили вымпелами своих отрядов. Ни трибунов, ни центурионов не подпускали к этому месту. Солдаты говорили, что командиров надо опасаться в первую голову. Над лагерем стоял гул, и в нем сливались голоса, шум и крики, которыми солдаты подбадривали друг друга. Когда так шумит толпа, состоящая из граждан и черни, смотри примечание 115, ее крики не выражают ничего, кроме слабости и раболепия. Примечание 115. Тацит в ряде случаев, говоря о населении Рима, различает чернь и рабов, народ и чернь, граждан и чернь. Слово «плебс» – чернь – может иметь здесь известный правовой смысл, поскольку в Риме I века жило множество деклассированных провинциалов, не бывших рабами, но в то же время не относившихся к римскому народу, как носителю государственного суверенитета. Вполне очевидно, однако, что Тацит имеет в виду не эту формально-юридическую сторону дела. История империи для Тацита есть процесс углубляющегося разложения былой целостности народного бытия и выделения на одном полюсе абстрактного, постороннего живой действительности, а потому бессмысленно жестокого императорского государства, и с другой – посторонней государственным интересам, а потому погруженной в свои корысти обывательской массы. Понятие римского народа у Тацита двоится. Рядом с народом, как идеальным носителем величия и мощи Рима, появляется чернь, беспринципная, продажная, подверженная случайным настроениям и разрушительная в своей слепой ярости масса – плебс. Бушующая толпа солдат или горожан – неизменное действующее лицо почти всех книг истории. Конец примечания. Здесь было иное. Едва завидев кого-нибудь из подходивших солдат, преторианцы хватали их за руки, обнимали, ставили в свои ряды, заставляли повторять слова присяги, расхваливали их императору или императора им. Отон простирал к толпе руки, склонялся перед ней в почтительном поклоне, посылал воздушные поцелуи и, стремясь стать владыкой, вел себя как раб». Когда присягу принес легион морской пехоты в полном составе, он счел, что располагает достаточными силами, и решил воодушевить сразу всю массу солдат, вместо того, чтобы и дальше обращаться к каждому поодиночке. Поднявшись на лагерный вал, он начал так –